Гуков сидел в малом зале Дворца культуры металлургов и слушал лекцию о международном положении. Выступал доцент-историк из Каменогорска. Говорил он толково и обстоятельно. А в первом ряду сидел инженер Кравченко. Гуков посматривал иногда в его сторону и видел затылок человека, чье открытие вызвало такой нежелательный для нас интерес за кордоном. И в это время Гуков вдруг почувствовал, что сзади на него пристально смотрит. Он неторопливо повел туловищем, будто бы усаживаясь поудобнее, и резко повернул голову. За колонной, откуда Гуков готов был поклясться в этом, только что рассматривали его тяжелым взглядом, никого не было. «Понятно», — подумал Андрей Иванович, — «вот тебе и первый сигнал. Заработала хитрая машина. Мною явно интересуются, и делается это не из праздного любопытства». Больше он не поворачивался и взгляд на затылке не ощущал. Тут и доцент закончил лекцию, ему нестройно похлопали, вопросов не было, все потянулись к выходу. Гуков не торопился, пропустил всех. И Кравченко тоже, вышел в фойе за инженером следом. В буфете торговали бутылочным пивом, все направились туда, и тут Гуков потерял инженера Кравченко из виду. Прямо удивительно, был человек и вдруг пропал. Андрей Иванович огляделся по сторонам, пожал плечами и вошел в буфет. Он с сомнением посмотрел на очередь, занятые столики, и тут его окликнули. «Андрей Иванович!» Это был Федор Матвеевич, сторож со спасательной станции. На нем был вполне приличный костюм, рубашка в полоску без галстука, застегнутая доверху. Федор Матвеевич сидел за столом, где стояло с полдюжины непочатых бутылок и столько же опорожненных, и рукой подзывал Гукова. «Прошу ко мне», — сказал Федор Матвеевич, когда Гуков приблизился. «Негоже вам в толпе тискаться, а мне пиво еще поднесут. Угощайтесь пока, вот и стакан чистый». Андрей Иванович, несколько удивленный свежим видом старика и его присутствием во Дворце культуры, присел на стул. «По какому случаю праздник, Федор Матвеевич? И не есть ли это измена Барматушке?» «Никак нет, Андрей Иванович. Пиво идет по особь статье. Я пришел сюда, согласно моим правилам, раз в неделю на одетых людей глянуть, чтобы не одичать в конец среди пляжных голиков. Такое мое правило на сегодня. А пиво вы пейте». «Спасибо», — сказал Гуков и наполнил стакан. «Пиво я люблю. Угощение за мной. Я ведь еще из-за знакомства Барматушкой отблагодарить вас должен. Стоит ли об этом говорить? Для хорошего человека мне ничего не жалко». «А как вы различаете их, Федор Матвеевич? Плохих и хороших?» «Это простое дело, по глазам вижу». Гуков вдруг увидел, что в буфет вошли Кравченко и еще один человек, который что-то горячо втолковывал инженеру. Тот слушал его внимательно, медленно оглядывал зал, то ли место искал свободное, то ли увидеть, кого хотел. Потом Гуков и сам не мог объяснить себе, почему он задал деду Пахому вопрос именно в этот момент. Но вопрос был задан Андреем Ивановичем именно в тот миг, когда в буфете появились эти двое. «Интересно», — сказал Гуков. «А по незнакомым, впервые увиденным глазам, Федор Матвеевич, вы можете определить сущность человека?» Дед Пахом кивнул и поднес стакан ко рту. «Видите этих двоих?» — показал глазами Гуков на Кравченко и его спутника. «Хорошие они или плохие?» Рука Федора Матвеевича, держащая стакан с пивом, чуть дрогнула. Дед Пахом медленно опустил стакан на стол. Андрей Иванович с любопытством смотрел на старика. «Который из них вас интересует, начальник?» «Худощавый, тот, кто впереди». «Этот человек — большая умница, но характером слаб, Твердости в нем мало, мягкотел он характером, а вообще добрый. А что про второго скажем? А он спиной ко мне стоит. И потом, дорогой начальник, за такие фокусы в цирке деньги берут, а вы вот задарма хотите. Старик зло сощурился и пристально посмотрел на Гукова. Письмо на тот свет. Скажите, Михаил Сергеевич, вы действительно настолько любили покойную Ирину Вагай, что готовы были оставить жену и двоих детей? Инженер Муратов тяжело вздохнул, приподнялся в кресле, куда усадил его начавший допрос Королев, и вытер лоб смятым уже платком. — Я не понимаю, — сказал он. — Мне неизвестно, имеете ли вы право задавать такие вопросы, тем более их задают мне уже не первый раз. — Кто вас еще спрашивал? — Ваш коллега, который присутствует сейчас здесь. Муратов кивнул на Гукова, устроившегося в кабинете начальника Рубежанской милиции, который уступил его для проведения допроса. «Было такое», — сказал Гуков, — спрашивал. «Мы можем задать вам любой вопрос, если он обусловлен интересами расследования, товарищ Муратов», — спокойно произнес Королев. «Поэтому уж не в защите. Придется отвечать». «Расследование?» — вскричал, снова приподнявшись, инженер. «Почему я должен отвечать на ваши любые вопросы? В чем меня обвиняют?» «Так уж сразу и обвиняют», — мягко проговорил Андрей Иванович. «Что это, право, Михаил Сергеевич, вы так всполошились? Успокойтесь. Вас просто допрашивают в качестве свидетеля. Обычное дело». «Хорошо», — глухим голосом произнес Муратов. «Да, я любил эту женщину и был готов оставить семью ради нее». Наступило молчание. «Нет», — сказал инженер, — «не так выразился. Оставить жену — это да. Детей оставлять я не собирался». «Жена знала о ваших намерениях?» — спросил Королев. «Я хотел ей сказать, но Ирина запретила мне. Ирина не хотела причинять боль другой женщине. Это был необыкновенный, святой человек». «Да, какая нелепая смерть!» Неподдельная глубокая скорбь прозвучала в голосе Муратова. Гуков и Королев переглянулись. «Вы, конечно, думали и о судьбе детей, — сказал Андрей Иванович, — когда принимали решение о союзе с Ириной Вагай». «Думал, — ответил Муратов. — Я хотел их взять с собой». «А жена ваша согласилась бы на это? — задал вопрос Королев. — Нет. Глухо проговорил инженер и опустил голову. «Нет, она не согласилась бы. Я знаю это точно». «И тогда бы вы оставили не только жену, но и детей тоже», — проговорил Гуков. Муратов не отвечал. «Скажите, Михаил Сергеевич, — спросил Королев, — где вы встречались с Ириной Вагай?» Инженер заметно смутился. «В каком смысле?» — проговорил он, запинаясь. «В самом прямом. В каких местах вы виделись с нею?» «Во дворце культуры, на репетициях. Дома я у нее бывал, за город ездили. Но и у общих друзей встречались. А на комбинате?» «Ирина часто бывала в цехах. Она всегда говорила, что должна знать тех, для кого работает. Виделись мы с нею и на комбинате». «И к вам она заходила?» — спросил Андрей Иванович. «Ко мне домой?» — воскликнул Муратов. «Нет, зачем же? — сказал Вадим Николаевич. — В лабораторию, Сигма». «В нашу лабораторию с обычным пропуском не попадешь», — проговорил, успокаиваясь, Михаил Сергеевич. «Да и не было нужды видеться нам еще и здесь, на моем рабочем месте». «Значит, Ирина Вагай никогда не бывала в стенах лаборатории?» — спросил Королев. «А чего ей там делать?» — вопросом на вопрос ответил Муратов. «Хорошо», — сказал Королев. «Благодарю вас». Он повернулся к Гукову. «Хотите спросить еще что-нибудь?» «Нет, достаточно», — ответил Андрей Иванович. «Тогда вы свободны, товарищ Муратов. Прошу о нашем разговоре никого не информировать. Вы понимаете?» «Да-да, конечно, понимаю. Никому не скажу». Инженер Муратов вышел. «Ну», — сказал Королев, Как он тебе показался?